Эпилог. Чуть позже. Покровский не понял сразу, что это и есть Рейхстаг. Подумал, какой-нибудь бывший королевский дворец с повисшими перебитыми крылами и почему-то огромный дощатый короб почти прямо по фасаду. Купола нет, вот что. Потому и не узнал, что без купола. Отец видел его с куполом в огне и дыму, если видел, конечно. Покровский не знал, в какой момент штурма Берлина въехал в глаза отцу жаркий оранжевый шар. Может быть, он и не увидел Рейхстаг. Или его надо писать с маленькой буквы? Да, лучше так. Рейхстаг. За стеной, за проволокой, за границей. Зря брали. Видит только, да зуб не имеет. Фигурки постовых на фоне стены... Или стены. Точеный силуэт собаки, уши торчком, спокойно сидит, ждет команды, думает, что будет на ужин. А что там думать? Каждый день одно и то же. Мясо, мясо. Порция мяса пожирнее уж, наверное, у служебной овчарки, чем у ГДРовского рабочего. Предатель. Пусть просто преступник. Преступник, который в этот момент точил карандаши, сидя на скамейке на Липовом бульваре, ни раз, ни два и ни три в последние годы подходил к этой же точке близ Бранденбургских ворот, всматривался в стену, совсем, кстати, невысокую, перемахнуть полраза, плюнуть, только дальше автоматчики, в серое и черное, сливающееся с горизонтом здание Рейхстага. Он знал, что на той западной стороне все меняется мгновенно. Сразу, мгновенно, абсолютно и навсегда. Начиная с того, что с той стороны можно подойти к Рейхстагу вплотную. Вот он скоро и подойдет. Неизвестно зачем, конечно, но просто подойдет. Символически подойдет просто потому, что подойти можно. Любимый канцелярский магазин прямо на Липовом бульваре. Рядом с витриной комитета свободной немецкой молодежи, который выставил свои новые обязательства. Преступник проверил, проходя мимо, не затруднит ли его этот экзотический срез немецкого языка. Нет, все яснее ясного. Такие же дурачки, как советская свободная молодежь. Советская-то еще и поумнее. Не называет себя хотя бы свободной, называет коммунистической. Карандаши здесь на любой вкус, мягкие, твердые, любой длины, любого оттенка сбегают по стеллажу полсотни градаций черного. Но преступник знал, что на той стороне, за стеной, этих оттенков полтыщи. Покровский в этот момент любовался зеленой лавкой. Помидоры и такие, и сякие, и третьи. Яблоки красные, розовые, белые, зеленые, золотые. Темно-фиолетовая капуста, неприятный цвет, не наследили фашизм. Но мы же в ГДР. Ящички аккуратные, как витрины в музее. Это вообще непонятно, что за овощ. Каждая штучка при этом в отдельной бумажке. И, может, не овощ, а фрукт. Преступник купил два разных черных и красный, точилку в форме свинки, пошел на бульвар, остро точил все три карандаша. Этот странный липовый цвет, запах меда и одновременно навоза, летний дурман, вытряхнул очистки из точилки, несколько штук отнес ветер. Покровский, ему через несколько минут передадут преступника Томас и Лукас, пройдет тут и не заметит, что наступил на карандашную стружку. «То есть ты предателем его не считаешь?» — нервно спрашивал накануне отлета Покровского из Москвы Жунев. Запускал зажигалку крутиться на плексигласе стола. Сильно закрутился свистом, она даже воздух, показалось, гоняла вместо вентилятора. «Ну, предатель — это все-таки что-то другое», — пожал плечами Покровский. «Мы так все слова истреплем». «Тебе предателя жалко? Я просто о слове. Будь твоя, твою мать, воля, Покровский, ты бы вообще ему позволил исчезнуть. Скрыться, раствориться». В небе над Берлином, в струях фонтана на Александровской площади. Ах, нет, в струях какого-то другого фонтана. Это для Покровского Берлин начнется и закончится на восточной стороне. Оранжевые мусорные баки, смешные красно-зеленые человечки в глазницах светофора, те же скамейки, элементарные вещи, как ловко усовершенствованы, нет в сравнении с нашими одной или двух поперечных балясин. Садишься и понимаешь, что правильно нет, спина на это место не опирается, лишний расход древесины. Люди одеты праздноцветнее. Афиша певца какого-то, Щобель, почти Шнобель. Покровский не станет интересоваться, что он поет, а купит себе в Москву 2-3 классические пластинки. Посмотрели, преступник вблизи Покровской с бульвара из-под липы на смену караула у новой караульни. Мелькают белые перчатки, синхронно взлетают ноги в вороных сапогах, раздается почему-то звон колокольчиков, два солдата выдвигаются из строя так четко и резко, будто их выдернули оттуда резинкой, идут, как плывут, летят по невидимой линии, тормозят йота в йоту, даже и тютелька в тютельку перед носками сапог часового. В темной глубине караульни мерцает на могиле неизвестного узника концлагеря вечный огонь. Сейчас Покровский огня не видел, поскольку смотрел наискосок. Но утром он уже проходил мимо караульни. Не все тут так строго и торжественно. Ребята из полиции ГДР, напротив, практически все с расстегнутыми верхними пуговицами, улыбчивые, расслабленные, были рады советскому коллеге. Сначала, конечно, сдержанно встретили, но быстро поняли, что нормальный парень. Кто-то высоко наверху решил, что дело закончат не КГБ со Штази, а наше МВД в сотрудничестве с восточно-германским. Из рекламных соображений собираются в газетах освещать эту поучительную историю. Задержать злоумышленника поручили простому капитану с Петровки, который начинал эту охоту в Москве и чей отец штурмовал этот город 30 лет назад. От штази парень, конечно, приставлен, балагур Томас все время рядом, но формально руководит операцией полиция. Лифты у них там в министерстве без дверей. Едут открытые кабинки одна за другой. На ходу в нее заходишь, забавно. А сотрудницы все в юбках короче, чем самая короткая у Лены Гвоздилиной. Зато при такой конструкции некуда кабинке провалиться. А вот недавно в Марьиной роще, в новом доме... Ладно. Несколько фотографий во внутреннем кармане пиджака. Кто-то из этих людей должен выйти на связь с объектом. Лотар Вигерт, Петер Шмидт, Дитмар Кепке. Как на подбор скуластые блондины с решительным взором. Хоть завтра на работу в гестапо. Проводники. Не в нашем, конечно, железнодорожном смысле. Переправляют беглецов через стену с востока на запад. Десятки у них, оказывается, способов. По земле под капотом автомобиля, по воздуху в метеозонде, под землей по заброшенным коммуникациям. Коллеги не очень подробно рассказывали, тут Покровский их понимал. Вообще, если любой человек приблизится к объекту на улице, возможно, это связной от проводников. Боевая готовность? Никто пока не приближался. Будь его Покровского воля, стал бы он ловить такого, и даже не такого, а конкретного этого преступника. Может, и прав, Жунев, мог смолодушничать Покровский. Как минимум, долго бы думал, прежде чем решил, что надо ловить. «Это же глупость, что человек не может жить там, где хочет», — сказал тогда Покровский. «Ленин вон в Швейцарии жил. Это тебе как-то навредило? А то 2% партвзносов каждый месяц с зарплаты отстегиваю», — ответил Жунев, доставая коньяк. «И хорошо, что кроме меня тебя никто не слышит. Ты сам посуди». «Я бы, может, и посудил», — перебил Жунев, «если бы он один побежал, без Прохора Чернецова. Как тот индивидуум, что с парохода прыгнул и вплавь 100 километров. Никакой иконы в трусах. Это я понимаю, мужик. А этот в говне, главное, моченый, не останется там без работы. Не останется? Нет, конечно. Он очень ценный специалист. И бежал бы без иконы. А ты его, скота долбанного, защищаешь. Я не то что защищаю. В общем, да, что защищать? Не им принимать решения. И насчет иконы Жунёв прав. Высокое чистое небо. Все шло по плану, по харитоновскому плану, о котором Покровскому и коллегам уже было известно от профессора Хорста Кляйна. У этого Кляйна дома хранился портфель с подлинной иконой Прохора Чернецова, которую академик вывез в ГДР давно, под сиденьем юбилейных «Жигулей» по ходу автопробега. Передача портфеля, вернее, обмен одного на другой, точно такой же. По классическому сценарию. Почтовое отделение, заполнение телеграммы, поставил Кляйн портфель рядом с Харитоновым, а ушел с другим портфелем, будто бы перепутал. «Молодец, Кляйн. Долго потом еще будет приносить пользу демократическому отечеству. Сначала живым, выполняя разные полезные поручения, потом полуживым от страха, когда ему скажут, что надо поучаствовать в съемках учебных фильмов на благо народа в клинике Шарите. Потом, по ходу этих довольно-таки смелых в медицинском смысле экспериментальных съемок, полумертвым. Наверное, мертвым как-нибудь послужил. Не выкинули же просто тело практичные немцы. Впрочем, это все уже за пределами компетенции Покровского. Вечером после успешного завершения операции, а допрос преступника немецкие товарищи, начав в половине шестого в шесть с окончанием рабочего дня, аккуратно обрубят, не успев даже пройти объективку, формальные вопросы, Покровский с Томасом и Лукасом пойдут в пивную есть сосиски с капустой и пить пиво, которого Покровский в целом не уважал, но тут присоединился с большим удовольствием. И там будет в туалете висеть плакат фильма про Джеймса Бонда, агента 007. И на плакате агент стоит, расправив плечи. Из-под пиджака выглядывает рукоять пистолета. Вид у него очень презрительный, но лоб высокий, что у твоего Аристотеля. Вот таким себе представлялся, наверное, идя по Берлину с драгоценным портфелем, академик М.А. Харитонов. Но когда академик увидел вдруг перед собой Покровского на фоне памятника мужику на коне, примерно напротив которого во дворе университета фашисты жгли книги, он выглядел совсем по-другому. Шея оказалась какая-то птичья у него вдруг, и щеки стали прямо на глазах отвисать, и язык даже полез изо рта. Попытался пихнуть портфель в руки проводника, но тот, человек более опытный, уже зафиксировавший, как много возникает специфических людей по всем краям зрения, решал свои проблемы. Презрительно оттолкнул портфель, посмотрел с недоумением. «Кто этот? Чего надо?» «Hast du die Münze fallen lassen?» — спросил он академика буквально три минуты назад. Академик вздрогнул, хотя ждал этого вопроса, похлопал себя по карманам, ответил по-немецки, что возможно, и уронил ничтожную эту монету. «Дименце». «Вы русский СССР? Я говорить по-русски. Показать вам наш великолепнейший Хауптштадт!» Обрадовался проводник и добавил шепотом: «Просто изображайте туриста». Прошли они вместе не более 20 шагов. «Fallen lassen» — не уронили монету, а позволили падать, освободили упасть. Да чего же красивый язык! Волна адреналина, неимоверный липовый бульвар, настоящий суперпроводник рядом, ручка портфеля, как рукоятка кинжала. И бздымс, и все. Сантиметров на 10 ниже стал за полсекунды знаменитый академик. Так что же, пожалел Покровский предателя в этот момент? Наоборот, уже не пожалел. Уговорил себя ученый, что можно украсть у сестры икону, а теперь скукожился, согнул плечи, а не расправил. Ладно, украл, ладно, скукожился, но ведь и то, и другое. Один раз бывает, два раза — извини, академик. Покровский в глубине души был жестоким человеком, но утешал себя тем, что помнил об этом, а также тем, что знал, что это лукавое утешение. В этот момент академик все же расправил плечи, смотрит и на проводника, и на Покровского, и на приближающихся сероглазых молодых людей с гордостью и презрением. Трясется весь от страха, а голову старается держать высоко. Сплюнул бы, да не привык так поступать, воспитанный. Понял, как выглядит со стороны, эстетическое чувство взыграло. И мировой шедевр в портфеле. Перед Прохором стыдно. Или понял, что согбенная поза ничего не изменит. Да, так лучше. В конце концов, какая кара ждет опростоволосившегося академика? Он по-прежнему наверняка будет заниматься любимой наукой, густо есть, сладко спать. Мозг его нужен стране советов, и потому его не лишат витаминов. Поселят его в худшем случае в уютной шарашке, а то и в просторной квартире на окраине какого-нибудь большого города, а то и на правительственной даче. Зависит, насколько важная для государства задача наловчиться щелкать академик Харитонов. Да, из шарашки не выпустит вахтер, из квартиры неприметный человек, круглосуточно дежурящий на лестничной клетке, с территории дачи злая собака. Но баланды с протухшим мясом, ручной пилы на 40-градусном морозе и унижение, которому всякий уважающий себя уголовник обязан подвергать в тюрьме вшивого интеллигента, этого не узнает академик М.А. Харитонов. Жалко академика или не жалко после того, как он расправил, попытался хотя бы плечи? Скажи, Покровский. Жалко, конечно. Что за дурацкий вопрос? И без того было жалко. Всех людей жалко. Икона. Что икона? Да, Покровский тоже, разумеется, полюбовался, подержал в руках, даже понюхал краску. Вот он, наконец, подлинник спаса в силах, из-за которого пролится столько крови. Золотой круг, синий овал, черный ромб, красный квадрат, светлое чело. Книга, лопающаяся от вековой мудрости. Прислушался изо всех сил к себе Покровской. Не ёкнет ли, не звякнет ли? Нет. Не ёкнула и не звякнула.